Я еще одну идею хотела вам толкнуть для размышлений. Извините, я вас прерываю. Вот смотрите, когда вы начинаете искать свой путь, да, обязательно есть как бы более сильный лидер. Да? Всегда есть более сильный. Да? Допустим, вот, например, институт Норвегии. Да? Я тоже чувствую себя лидером, да? Но я попадаю под его влияние и попадаю в его сферу, да, деятельности и начинаю работать на него. Да? То есть я работаю на него, как бы, но я работаю и для себя. И я работаю, как и Норвегов говорит, и я говорю, да, я делаю любимое дело, и мне еще за это деньги платят. Понимаете? Я делаю то, что от чего другой работы мне никакой не надо, потому что это дает мне такое удовольствие. Там вот трудности, это все равно, но это мое. Понимаете, мне за это деньги платят. Смотрите, что в это время происходит, если ты попадаешь под другого лидера. Если ты понимаешь обстановку, если ты движешься по этой спирали, да, как бы работы, но при этом знаешь свою задачу, свою цель, как бы не стихийно, куда кривая выведет, тебя крутят там, тобою пользуются, да, потом, что если такой человек, его потом выкидывают, как ненужного, как испорченное, использованное колесо там или что, и выбросили. Мало того, если человек не управляет этой ситуацией, и вот так вот, сложив ручки, его крутят, то что ждет его? Он уходит со своей судьбы. Ну, у каждого есть свой путь. Да, круги своя. И когда эта мощная энергия этого лидера втягивает, и человек со своей дороги, которая, может, и проходит там куда-то, хоп, влетает и ее крутит вот туда. И по всей вероятности его не выкинут на тот же путь, а выкинут в другое место. Значит, в это время надо себе остановиться, сказать, стоп. И тут уже цели, согласно теми целями, которые наверху у человека, да, с которым как бы ты идешь в одном направлении, но ты выстраиваешь свои четкие цели, которые добиваешься, да, но ты понимаешь осознанно, что ты без этой также системы не сможешь. Да, ты отдаешь, подчиняешься как бы этому. И также как мужу, да, подчиненные, вот как к отцу относятся подчиненные, доверяя, уважая и опуская перед ним глаза. Как женщина ведет себя перед мужем. Вот это законы природы. Тогда все получается, и там идет, и сверху идет энергия. Ты получаешь, да? Ну, можно не опускать глаза. Это в прямом смысле, не в прямом смысле прям, да? А с подчинением, как отцу. Мы предъявы отцу иногда какие-то предъявляем. На это не имеем моральных прав. Нам никогда не расквитаться со своим отцом за ту энергию жизни, которую нам дал. А мама? И мама тоже. И мама тоже. А может быть женщина или мужчина подчинение? Может, но должны они понимать, да? Понимать, в какой они ситуации, конечно, нужно. И уже выстраивать так отношения. Все, поехали. Просто этот момент тоже важен вообще. Да.